42. Отход ко Господу. Было темно, но уже чувствовалось приближение утра. Святитель не спал всю ночь. Болезнь все сильнее овладевала им. Его мучила изнурительная лихорадка. То дрожа от холода, то обливаясь потом от горячки, он не сводил глаз с иконы Богородицы Иисуса Христа в золотой ризе, которая висела так, чтобы владыка мог ее видеть. Лекарь Никола, сгорбленный старик, ходил на цыпочках от постели больного к очагу, на котором готовились травяные настойки. Он подносил их Савве, но тот едва заметным движением головы отказывался от них. Святитель выглядел тяжело больным, бледный, изможденный, с впалыми щеками. Силы покидали его. Вдруг лекарь услышал шаги. Монах, сидевший у входа и с трудом боровшийся со сном, поднял голову и встал. В келью вошел болгарский царь Асин, невысокий, с бородатым морщинистым лицом, в длинном кожаном плаще. Он подошел к Савве и, коснувшись его руки, спросил: «Преосвященный, как ты себя чувствуешь?» «Мне лучше, государь, лучше. Езжай на охоту спокойно». «Благодарю тебя, но я пришел, чтобы еще раз договориться о том, что ты останешься здесь до весны, даже если поправишься быстрее. Я знаю других лекарей из Румынии, из России. Тебя нужно поставить на ноги». Царь сел на край постели больного, правой рукой убрав длинный нож, висевший на поясе плаща. «Езжай, государь, на охоту. Не думай обо мне. Даже если я поправлюсь, мне будет нужно много времени, чтобы собраться с силами для долгого пути». Как бы ослабев от сказанных слов, Савва замолчал и посмотрел на Асина. Царь встал, низко поклонился, поцеловал руку святителя и, бросив многозначительный взгляд на Николу и монаха Амфилохия, дежурившего у дверей, сказал: «Берегите его». Затем он решительно вышел. После его ухода лекарь подошел к Савве. Святитель посмотрел на икону, силы вновь вернулись к нему, и он выговорил: «Как только царь уедет, позовите ко мне Арсения, Анжелка, Петра и патриарха Иоакима. Пусть как можно скорее прибудут ко мне». В очаге потрескивал огонь, бросая на стены лихорадочные, неровные тени. В тишине были слышны только этот треск и дыхание Саввы. Несколько минут спустя раздался топот копыт по мостовой, но он быстро стих. Видимо, конь сразу поскакал по снегу. Амфилохий, преданный владыке, очень мудрый молодой монах, вышел из кельи. В скором времени появились монахи из сопровождения Саввы: Арсений, прямой, седовласый и светлоокий, Анжелка, сильный, смуглый, сидеющий человек, и Петр, высокий, с гладко зачесанными волосами над высоким лбом. Все они были удручены. Окружив постель, на которой лежал больной, они слушали его прерывающиеся, с трудом произносимые слова: «Я умру здесь, и здесь похороните меня. Потом, когда будет возможность, прошу вас, перенесите мое тело в Сербию. А сами после моей смерти возвращайтесь на родину и отнесите туда мощи святых, которые я получил в Иерусалиме, мощи и дары, которые я собирал. Разделите их так, как я завещал, особенно мощи. Торжественно передайте их в храмы. А самое важное — носите в душах Христа. Сейте семя веры в сербском народе непрестанно, навеки. Это самое большее, что вы можете ему дать. Ты поправишься, отче, поправишься!» — не сдерживая рыданий, говорил монах Арсений. Плакали и остальные. Святитель уже не здешним взглядом голубых глаз посмотрел на них, потом на своего верного спутника монаха Амфилохия, стоявшего у иконы, и затем с усилием медленно поднял руку и благословил их. Взгляд владыки померк, веки задрожали и закрылись. На его лице появилось мягкое, светлое и возвышенное выражение. Он еще дышал. В эту минуту вошел болгарский патриарх Иоаким, старец с седой растрепанной бородой, губы его дрожали. В слезах подошел он к постели, упал на колени и, положив голову на подушку святителя, запричитал: «Ты смертельно болен, Савва, напрасны наши надежды!» Старец-патриарх плакал, глядя в лицо Саввы. «Благослови меня, отче Савва, благослови меня хотя бы движением руки, если не можешь говорить. Пожелай Болгарии то, что ты пожелал и что ты сделал для Сербии, великий человече, великий!» Савва чуть поднял руку и благословил патриарха, отстраненно, как будто его дух уже созерцал иной мир. «Он каждый день причащается», — шепнул Амфилохий. «Хочешь ли передать что-нибудь, отче, тем, кому ты принадлежал?» — сквозь слезы спросил патриарх. «Но ведь ты же принадлежал всем, всем нам. Ты взираешь на Господа Иисуса Христа. Да, ты принадлежал только Ему, а в Нем и всем нам. Разве не так?» В этот миг все поняли, что святой Савва, не отрывая взгляда от иконы Господа, неслышно и тихо отошел к Нему.